Алло. Валентина Петровна Аносова на проводе? Здравствуйте, Валентина Петровна. Меня зовут Евкакий. Я из редакции программы «Поле чудес» Первый канал. Валентина Петровна, я вас поздравляю. Компьютер выбрал вас для участия в нашей телепередаче. В пятницу будут съемки, приходите, поучаствуйте. Будете крутить барабан, угадывать слова, выигрывать призы, Валентина Петровна. Валентина Петровна, придете? Ну, Валентина Петровна, я вам все-таки настоятельно рекомендую подумать над этим предложением, потому что раз в жизни такое бывает, увидите лично Леонида Аркадьевича, подарите ему что-нибудь, Валентина Петровна, баночки какие-нибудь, соленья, варенье, покрутите барабан. Придете? Чтобы крутить барабаны. Ну, Валентина Петровна, никогда не поздно начать крутить барабаны. Но знаете, в чем дело? По правилам нашей телевикторины, для участия в ней каждому участнику необходимо переписать квартиру лично на Леонида Якубовича, Валентина Петровна. Ну, так, Валентина Петровна, он обзаводится квартирами по всему миру. Вот уже 2 миллиона человек прошли через эту телепередачу, через «Поле чудес», и каждый подписал Леониду Аркадьевичу свою квартиру, а он отдал их в музей «Поле чудес», Валентина Петровна. Валентина Петровна, отдайте квартиру Якубовичу, по-хорошему прошу. Ну, Валентина Петровна... Хорошо, Валентина Петровна, я с Первого канала. У меня есть выходы на все телепередачи. И вот кто хочет стать миллионером, не хотите поучаствовать? Будете с Дебровым сидеть? Нет, не хочу. Ну, ему надо отписать тоже квартиру Дмитрию Деброву. Как бы за каждый правильный ответ вы отписываете по одному. Возьми вот свое ты и отпиши нахуй. Нахуй не надо, Деброву надо. Вот отгадывай. Так. Валентин, а я уже поучаствовал в телепередаче, но, Валентина Петровна, там правила какие? А квартиру чё ж не отписал? Так вы не о том говорите. Я вот совершенно о другом хочу вам сказать. Отгадываете... Я о другом. Чтоб ты тоже сдал свою квартиру. Раз агитируешь, значит, пример показывай. Валентин, агитирую. Валентин Петровна, вот отгадываете ответ на вопрос и отписываете 1 квадратный метр на Дмитрия Деброва. Там как бы несгораемые суммы. Доходите до 5-го вопроса, комнату отписываете, до 10-го кухню. Отдадите Деброву квартиру. Нет, кроме пизды, блядь, хуй ему, блядь. Валентин Петров, хорошо. Тогда поучаствуйте, пожалуйста, в телепередаче КВН. Это клуб веселых и находчивых. Вы у нас веселая, находчивая. Вот компьютер, жребий нам подсказывает, что вот по адресу Зоя Александра Космодемьянской, квартира 224, живет очень веселый, находчивый человек. Необходимо поучаствовать в телепередаче КВН. Но как бы Александру Маслюкову тоже надо отписать квартиру. Подпишите, будете участвовать в команде в какой-нибудь шутке шутить. Валентин, да. Помойте, подождите нам квартиру. Ах, вы, блядь. Ах, вы, аферисты. Вот вас, ебать. Бог вас все равно накажет. Я замолю, блядь. Валентин Петров, поучаствуйте в передаче Первого канала. Ну, пожалуйста. Ну, нахуй, сука, блядь. Ну, поучаствуйте. Валентин Петров. По-моему, она 02 набирала, блядь.